Настала очередь Тома смеяться. «Я получу компенсацию от всех вас. Я подарю тебе второй шанс, чтобы доказать свои обещания, данные мне во время принятия метки. Когда ты исполнишь свой долг передо мной, тебе снова будет позволено находиться рядом со мной и стать частью того, что впоследствии изменит страну по нашему образу и подобию». Редву вернулся в центр круга. «Возможно, конечно же, некоторые из вас считают, что Эйвери был прав, считая, что есть причина для паники и страха. Должно быть, Дамблдор, этот предводитель недостойного сброда, преследует тебя в твоих кошмарах, или, может быть, ты боишься великого Гарри Поттера». Тошнотворное чувство постепенно возвращалось к мальчику, заставляя желудок болезненно сжиматься. «Берта», — прошипел Том, — «приготовь палочки». «Конечно, милорд», — ведьма передала Волан-де-Морту две волшебные палочки, Гарри и еще одну, немного длиннее и бледную. Она поспешила удалиться, но Редгл ухватил ее за поврежденную руку. «Ты не попросил отплатить за жертву, которую принесла, чтобы возвратить меня в мое тело», — мягко сказал он, — «такая преданность достойна восхищения». С кончика его палочки свисала рука из мерцающей стали, которая постепенно срасталась с поврежденной конечностью Берты. «Благодарю вас, милорд», — благоговейно прошептала она, разминая сияющие пальцы. «Возвращайся, Берта», — прошептал Том, — «ты получаешь награду не за свою преданность, а за понимание того, что ни один из моих последователей не имеет права просить меня о заслуженной награде. Я сам решаю, что мне делать. Только волшебники, которые решили отправиться в Азкабан вместо того, чтобы отречься от меня, окажутся более возвышенными, чем ты». Малфой пришел в ужас от этой мысли, правда, волшебник выглядел несчастным с самого прибытия сюда, судя по всему, из-за возвращения темного лорда. А теперь Ридл снова повернулся в сторону мальчика, вращая беновую палочку вокруг пальцев точно так же, как он вращал волшебное орудие из астралиста Гарри в тайной комнате. «Я докажу всем вам, друзья мои, что бояться абсолютно нечего. Ни Дамблдора, ни его пешки». Ледяной покров образовался в груди Поттера. Он никому не принадлежал, и уж тем более ничья-то пешка. Пройдя через круг из волшебников, Волан-де-Морт с холодной улыбкой на лице протянул ему волшебную палочку. «Теперь, Гарри, мы сразимся в честном поединке, и ты умрешь, как должен был умереть 13 лет назад, если бы не вмешалась магия твоей матери». «Я не хочу умирать, я отказываюсь». Том вновь вступил в круг, отходя в противоположный край, и мальчик осторожно повторил его действие. Поттер знал, что по правилам дуэли, соперники должны кланяться друг другу перед непосредственным началом. Пожалуй, это единственное, чему его смог научить Златопуст Локонс. Редл наклонил голову, изящно склоняясь в области талии. Гарри ответил на его жест, копируя нечеловеческого внешнего вида волшебника. «Даже если ему придется умереть, ему необходимо оставить о себе хорошее впечатление». Он бросил взгляд на трофей турнира трех волшебников, благодаря которому попал сюда. От него исходило слабое мерцание. Мальчик надеялся, что кубок все еще является порталом, потому что при первой же возможности попытается воспользоваться им. «Круция!» — раздался холодный шепот Волан-де-Морта. Поттер бросился в сторону, а затем поспешил обратно, когда последующее красное проклятие пролетело там, куда он направлялся. Скорость и ловкость темного лорда оказались куда меньше, чем он ожидал. «Я могу выжить, могу попытаться сбежать». Волшебная палочка вспыхнула приятным теплом, обволакивая сжимающую ее кисть. «Асасула», — произнес зеленоглазый волшебник, посылая проклятие в сторону темного лорда, который небрежно отбросил его в сторону, но, показалось, что он малость шокирован использованным заклинанием. «Какая темная магия, Гарри», — подметил Том, проходя по краю круга, отражая каждое раскалывающее кости проклятие и последующие заклинания в землю перед собой. «Что же на это скажет старый дурак Дамблдор? Не существует таких понятий, как свет или тьма», — съязвил мальчик. «Существует только сила», — закончил Волан-де-Морт, забавляясь его комментарием. «Я не ожидал, что ты меня послушаешь, Гарри, когда рассказывал тебе об этом несколько лет назад». «Я и не слушал тебя», — ответил Поттер, посылая все известные ему мощные заклинания, заставляя темного лорда стоять на одной ноге. «Все, что ему необходимо для побега, это отвлекающий момент. Существуют только намерения и желания заклинателя», — сказал он Волан-де-Морту, собираясь силами, чтобы использовать могущественное заклинание, а затем объять адским пламенем круг из пожирателей смерти. Фигуры в плащах отлетели в сторону, когда надгробие, трава и даже больших размеров котел оказались уничтоженными. Змеиные глаза Ридгла с любопытством изучали мальчика, несмотря на то, что голодное красное пламя, исходящее от волшебной палочки заклинателя, приобретало форму змеиной пасти. Эбеновое орудие Гарри вспыхнуло красным свечением, и адский огонь высвободился на землю, вырвавшись наружу потоком обжигающего жара. «Возможно, — пробормотал Том, — в пророчестве присутствовала какая-то доля истины. Пророчество, тема определенно требовала отдельного времени для расследования. Если бы сейчас передо мной стоял какой-нибудь другой человек, кроме старого болвана Дамблдора, то я бы предложил тебе вступить в мой ближний круг, Гарри», — мягко сказал он, указывая на кольцо из пожирателей смерти, которое снова сформировалось вокруг них. Некоторые, к гордости самого Поттера, выглядели слегка обгоревшими. «Я уже вхожу в твой ближний круг», — сухо ответил мальчик, обводя руками окруживших их волшебников. Действительно, губы Волан-де-Морта искривились в легкой усмешке. Бледная палочка вспыхнула невероятно быстро, и кладбище вновь растворилось в граде используемых проклятий. Темный лорд игрался с ним, испытывал его, проверяя способности, но теперь игры кончились. Защитные чары не смогли выдержать очередное заклинание, и красный луч проклятия настиг свою цель. Жгучая боль пронзила тело мальчика, и ему пришлось согнуться. Проклятие Круция, использованное Ридглом, нельзя сравнить ни с чем иным. Отсутствовали мысли, идеи, все, кроме мучительной боли. Вкус этой боли, которую мне пришлось пережить в ту самую ночь в Годриковой впадине, Гарри, жестоко произнес Том, останавливая пытку, чтобы до мальчика, который выжил, смог дойти смысл сказанных слов. Гарри перевернулся и поднялся на ноги, не желая погибнуть, распластавшись на земле у ног темного лорда. Не тогда, когда еще оставался шанс на спасение и выживание. «Снова, Гарри?» — холодно спросил Волан-де-Морт. «Возможно, хочешь получить месть за боль, которую мне пришлось испытать от твоих рук, когда ты убил моего слугу, Квирелла?» Бледная палочка вновь поднялась, направленная в сторону мальчика, но на этот раз он полностью подготовился к неестественно быстрой атаке Тома. «Папилианис!» — закричал он, и проклятие Круциатус безвредно прилетело в некое подобие щита, разлетевшись клубами черного дыма. «Авада Кедавра!» – прошипел Редгл, взбешенный тем, как успешно защитные чары Поттера отразили его мучительное проклятие. Возникло очередное облако из черного дыма, и на лице темного лорда появилось выражение крайнего возмущения. Темноволосый волшебник рассмеялся бы, если бы не находился настолько близко к смерти, ведь тому потребуется лишь мгновение, чтобы понять принцип работы этого заклинания и использовать что-нибудь настолько простое, как взрывное проклятие, способное пробить защитные чары. Мальчик взмахнул волшебной палочкой, превращая одинокую бабочку в стальной шип, и послал ее через круг пожирателей смерти в Волан-де-Морта. Ридгл отступил в сторону, ухмыляясь, и стальной осколок просвистел мимо него. Позади него раздался слабый вздох от резкой боли, и Берта Джоркинс рухнула, плотно схватившись за шею. Яркая, алая кровь брызнула через ее блестящие, серебряные пальцы, пока женщина отчаянно моргала. «Господин», — взмолилась она, — «весь левый бок ведьмы залит кровью, господин, прошу вас». Но Том даже не обернулся, чтобы посмотреть на нее, когда Берта отчаянно умирала. «Я же говорил тебе», — напомнил ей Гарри, холодно улыбаясь. Он не испытывал сочувствия к этой женщине, ведь она заслужила подобной участи. Кудрявая ведьма истерически засмеялась, приобретая привычный бледный цвет кожи, пока кровь большими сгустками оседала на землю. Она моргнула в последний раз и безжизненно упала. «Третий человек, которого я убил». Поттер не чувствовал никакой вины за содеянное. Он никогда не ощущал ничего особенного, лишь только переживания за то, что позволяет совершать ему подобные поступки. «Теперь», — ответил Волан-де-Морт с исключительно жестокой улыбкой, «ты ничем не отличаешься от нас, Гарри». Яростный холод вновь растекается внутри него. Редгл не имел никакого права сравнивать его с собой и своими приспешниками ни после совершенных деяний. Красные пылающие глаза Бобгарта, встреченного в лабиринте, отобразились в его подсознании. Холод словно оживал, приобретая форму непонятного существа. «Сейчас», — ответил он ледяным тоном, — «она уже третья из твоих слуг, с которыми я покончил, Волан-де-Морт. Я не пожалел ее и, уж поверь, не буду жалеть и тебя». Волшебная палочка взметнулась вверх, призывая желанный трофей. Поттер поймал кубок левой рукой, но ничего не произошло. Никакой магии, никакого эффекта. У меня должны быть невероятно глупые последователи, чтобы оставить настолько очевидный путь к бегству без присмотра, рассмеялся темный лорд в своей неестественной, высокой манере. Авада Кедавра. На этот раз яркая зеленая вспышка исходила от волшебной палочки Гарри. Луч проклятия пролетел мимо Риддла всего лишь на несколько дюймов, просвистев через один из промежутков между пожирателями смерти позади него, когда он успешно трансгрессировал, и безвредно ударившись об надгробие. Он трансгрессировал. Что-то неожиданно изменилось, обереги, которые сдерживали его здесь, исчезли. Теперь ему необходим лишь удачный момент, чтобы убраться из этого места. Значит, в тебе присутствует желание убивать. Удивленно прошипел Том. Кого же из моих последователей тебе удалось убить? Ради кого мне стоит убить тебя? Барти Крауч, сказал ему Гарри, чувствуя только гордость. И я отомстил Питеру Петтигрю. С его стороны, пожалуй, достаточно глупый поступок заявлять об этом перед остальными пожирателями смерти. И он это понимал, но не смог сдержать гордость и гнев. Не похоже на то, что они смогли бы что-нибудь с этим сделать, не услышав об этом при таких обстоятельствах для кого-то, предположительно погибшего 13 лет назад, и сумасшедшего волшебника, найденного мертвым посреди хаоса во время чемпионата мира по квиддичу. «Петтигрю, может быть», — задумчиво произнес Волан-де-Морт, отражая раскалывающие кости проклятия мальчика блестящим серебряным щитом, состоящим из тысяч крошечных змей. «Бедный волшебник», полезный, но достаточно жалкий. Барти Крауч-младший, напротив, исключительно талантливый волшебник. Ни один 14-летний подросток не сможет победить его в поединке, но ты утверждаешь об обратном. Как же тебе это удалось? Губы предательски дрогнули, ужасное искушение овладело им. Мальчик попросту не мог сопротивляться желанию, да и всегда останутся силы для того, чтобы трансгрессировать. Вот так, ухмыльнулся он и полоснул палочкой по груди в сторону темного лорда. В воздухе между ним и Томом появилось отчетливое мерцание, туманная пасть Василиска, образовавшаяся буквально из ничего, с могущественной силой врезалась в щит Волан-де-Морта и разбила его, словно стекло, заставив его отшатнуться назад и опуститься на колени. Заклинание забрало почти все имеющиеся силы, которые можно было направить в другое русло, но ему удалось остаться на ногах, слегка покачиваясь, когда Реддл поднимался с земли и поднимал палочку для ответной атаки. Проклятие уже застыло на безгубном рту темного волшебника, так что мальчик, воспользовавшись жалкими остатками магии, которые только смог отыскать, и представил, где ему хочется сейчас находиться больше всего, с прекрасной французской ведьмой, оставленную позади. Лигелеменс выплюнул Волан-де-Морт, осознав, что собирается сделать Поттер. Внедрение в подсознание Гарри оказалось достаточно медленным, и даже когда мир закружился в глазах мальчика, ему удалось почувствовать, как разум Риддла погрузился в его собственный, пытаясь поглотить желания и эмоции заклинания, которое он использовал. Поттер изо всех сил сконцентрировался на очищении своего разума, чтобы заставить Волан-де-Морта покинуть подсознание, то сколько бы он ни пытался очистить голову от мыслей, ему не удалось вытолкнуть темного волшебника. Том проследил за ходом мыслей в обратном направлении. Проблески раннего детства мальчика, 11 лет воспоминаний из совместной жизни с Дурслями, просмотренных в считанные секунды, но рядом с ними он сопоставлял другие моменты, которые темный лорд не смог отделить от всеобщего потока воспоминаний. Сиротский приют с насмешливыми детьми, которые ненавидели Тома, потому что он сильно отличался ото всех. Затем презрительные сверстники, которые также испытывали к нему ненависть за его кровь, ведь он маглорожденный, никто, а затем боль закончилась. «Я тоже когда-то был никем, но больше такого не повторится». Мысль, прозвучавшая только что, не принадлежала Гарри. Связь прервалась, и голос Риддла, настоящий его голос, принадлежавший молодому человеку из воспоминаний, был прерван. Мальчик увидел вспышку серебра перед своими глазами, после чего он болезненно ударился обо что-то, и мир вновь закружился, остановившись лишь тогда, когда в кромешной тьме произошел взрыв, состоящий из ярких белых искр. Глава 36. Летние каникулы. Мальчик находился в непонятном месте, в своего рода клетке или же камере. Свет сюда не проникал, помещение полностью погрузилось в темноту, мешая ему осмотреться, но он свободно ощущал давление стен вокруг себя, они словно двигались. Такого не должно быть, и Гарри чувствовал, что стены его новоприобретенной тюрьмы становились все ближе, пробираясь сквозь мрак. Ему хотелось выбраться отсюда, но он не мог этого сделать. Магия отчаянно пыталась выбраться наружу, пульсировала внутри него, стараясь помочь своему хозяину выпутаться из ситуации. Все напрасно. Посмотрев перед собой, Гарри увидел небольшую линию, разделяющую черный и белый цвета. Он медленно отдернул руки, с интересом посматривая на серые отпечатки, которые оставил за подозрительной полосой. Вокруг него стали происходить изменения, помещение постепенно растворялось, превращаясь в ничто. Следы от его пальцев неожиданно расползлись, превращая обе стороны в серый оттенок, избавляясь от остатков прошлых цветов. Поттер поднялся на ноги и обнаружил, что стоит на шахматной доске, напоминающей такую, на которой ему пришлось оказаться в конце первого года. Место слегка отличалось от старого, застывшие на полпути к началу новые игры фигуры, отличные от прежних. У белого короля не было ни короны, ни меча, но он возвышался, демонстрируя свой царственный вид, праведную силу, смиренно сложив руки на своей огромной бороде. Гарри посмотрел на остальные фигуры. Они так и оставались неподвижными. На поле не хватало только белой пешки, воина белого короля, фигура, которая должна занимать клетку, на которой он стоит. «Моя тюрьма». Мальчик сошел со своего квадрата, оставляя отчетливые серые следы на доске от шагов. Клетки, по которым он прошелся, покрывались метками. Находившийся рядом с ним белый король смотрел на него сверху вниз, с гордостью и доброжелательностью, но в его пустых глазах не было понимания, и Гарри ничего не чувствовал, смотря на скульптуру. Взгляд черного короля тоже обращен на него. Холодное, апатичное любопытство просматривалось в нем, когда Поттер провел пальцами по поверхности ближайшей белой пешки, которая тут же поменяла свой цвет на серый. Очарованный таким эффектом, Гарри потянулся к следующим фигурам, к белому коню, который находился рядом с измененной пешкой и ладьей за ней. После касания они тоже изменились, но совсем не так, как он ожидал. Вместо того, чтобы покрыться отпечатками пальцев, они попросту рассыпались в прах, оставляя груды пыли на своих серых клетках. Черный король невозмутимо смотрел на него, даже когда смирился с происходящим. Каменные слезы отчаяния посыпались с глаз его противоположного брата. Темные фигуры также потерпели изменения, а некоторые попросту рассыпались, королева и два коня, но остальные покрылись отпечатками его пальцев, постепенно окрашиваясь в серый цвет, как и клетки, на которых они находились. Сгорая от любопытства, Гарри повернулся, осматривая оставшиеся на доске фигуры. Пройдя мимо белой королевы, превратившейся в пыль от одного лишь касания, он крепко положил руки на грудь короля. Фигура рассыпалась в прах, и Поттер резко отпрянул назад, поскользнувшись и больно приложившись об каменный пол. После этого он проснулся. «Мистер Поттер», мальчик никогда бы не подумал, что будет рад услышать сладкий, но строгий голос мадам Помфри. Она никогда не встанет на сторону Волан-де-Морта, да и он не имел никаких полномочий принуждать ее. Никто не мог этого сделать, точно не в этой палате. «Я не сплю», — улыбнулся ей Гарри, — «и прекрасно себя чувствую». Он увидел подозрительный кубок, из которого тонкой струей исходил дым, и действительно не захотел его пить. Все было прекрасно, пока мальчик находился без сознания. В такой момент он не может выпить этого зелья. «С вами не все в порядке, мистер Поттер», — отрезала женщина, поставив кубок рядом с его кроватью. «В следующем году я навсегда назову эту кровать твоей собственностью». «Со мной все в порядке?» — задал вопрос чемпион, с некоторым отвращением поглядывая на густую, похожую на известь жидкость. «Вы уже второй студент в больничном крыле за последнюю неделю, страдающий от последствий проклятия Круциатус, и да», — она поймала его взгляд, зафиксированный на бокале, «ты выпьешь его содержимое до последней капли». Гарри едва ли расслышал ее последние слова. «Флёр». Мальчик оглядел палату, но занавески на окнах оказались задернуты, а кровати пусты. Он — единственная жертва, отданная на растерзание мадам Помфри. «А для чего он нужен?» — спросил Поттер, покорно потянувшись за зельем. «Оно необходимо для восстановления вашего тела, которое всю прошлую неделю отходило от неудачного приземления после использованной трансгрессии», — сообщила она удивительно мягким тоном. «А на вкус он настолько же плох, как и его внешний вид», — дерзко спросил мальчик и поспешно испил противную жидкость, прежде чем ей удалось самой это сделать. «Да», — сладко ответила ведьма, во время того, как нечто похожее на горящую лакрицу покрывало его рот изнутри, Настолько же, женщина вытащила свою волшебную палочку из кармана униформы и легонько провела ею по его торсу. «Вы, кажется, в полном порядке, мистер Поттер», — сказала она ему с легкой улыбкой. «Если не считать еще одного шрама, то ты остался невредим». Ведьма протянула достаточно маленькое зеркальце, и Гарри уставился на маленькую отметину на своем щеке. Небольших размеров треугольная царапина, запечатленная на краю скулы. «Я не смогла избавиться от самой глубокой части пореза», — объяснила мадам Помфри. «Чем бы оно ни было оставлено, предмет оказался заколдованным, и мне не удалось полностью устранить возникшую рану. Это едва ли заметно», — пожал плечами мальчик и вернул зеркало обратно. Впрочем, его взгляд все равно находился на другом шраме. «Я, не думаю, что вы расскажете мне о произошедшем после окончания турнира. Вы выиграли», — сказала ему женщина, «но после того, как стало известно о причастности Бэгмина к турниру, все пошло наперекосяк. Бэгмин». Поттер сохранял невинный тон. «Это он вписал твое имя», — сердито фыркнула медсестра. «Оказалось, что весь турнир подстроен таким образом, чтобы ты добрался туда первым и оказался в руках сам знаешь кого». Люда моментально признал свою вину, как только смогли устранить эффект от проклятия Империус, и рассказал всю историю директору и министру. «Где же он?» Мальчику хотелось, чтобы этот волшебник получил должное наказание за свою роль в произошедших событиях. Виктор Крам погиб, а Флёр Делакур пострадала из-за его слабости. Министр немедленно увез его в Азкабан. Мадам Помфри недоверчиво покачала головой. Ни суда, ни следствий. Просто забрал его и посадил в тюрьму даже за то, что все проделано под чьим-то контролем. Почему так не смогли сделать после последней войны? Большая половина волшебного общества оказалась бы в Азкабане. Лишь легкая жалость проснулась в Гарри к бывшему игроку в квиддич. Бэгмин позволил манипулировать собой, обманывать себя, причиняя боль другим, а некоторые даже оказались мертвы, но Азкабан находился слишком далеко. Министр Фадж попросту заметал вещи под ковер. П.Ф. Люциус Малфой, конечно же, давал ему советы. Он взял на себя вину за то, что произошло на турнире, осторожно спросил мальчик. Гарри сделал все возможное, чтобы Седрик не понес никаких наказаний, но ничего не мог поделать с собой, единственным нетронутым чемпионом. «Он во всем виноват, мистер Поттер», — фыркнула медсестра. Похоже, министра совсем не интересовала его версия событий, даже когда стало очевидно, что тот находился под действием проклятия. По известной информации о Фадже, зеленоглазый волшебник совсем не удивился. Этот человек – всего лишь очередная пешка в руках Малфоя и ему подобных, а учитывая компанию, в которой состояли чистокровные, мальчик не станет рассчитывать на Министерство магии в ближайшее время. «По крайней мере, студенты знают, что произошло», – заверила его ведьма. Дамблдор объявил обо всем на заключительном пиру. «Праздник в честь конца года, какое сейчас число?» «Мадам Помфри». «О», медсестра на мгновение растерялась. «Сегодня 2 июля, мистер Поттер. Все давно отправились по домам, кроме профессоров, служащих и вас. Вам необходимо написать письмо мистеру Долгопупцу и мисс Беллу. Они часто приходили сюда на прошлой неделе, чтобы увидеть вас, и наверняка будут рады узнать, что вы поправились». Гарри почувствовал прилив нежности к самой верной парочке волшебников. Они не забыли о нем, даже когда мальчик находился без сознания, хотя у него не было возможности ни обучать, ни помогать Невиллу, ни проводить времени с Кэти. Ему действительно стоит написать им, как только сможет. Все. Внезапно пришло осознание. Сердце болезненно сжалось. «Другие школы тоже?» — очень тихо спросил он медсестру. «Они вернулись в свои заведения», — сказала ему женщина, забирая кубок с его кровати и исчезая в своем кабинете, находившемся недалеко от него. Она вернулась во Францию. Странное чувство окутало его, тошнота от неожиданной утраты. Французская ведьма находилась уже далеко, слишком далеко, чтобы имелась возможность снова когда-нибудь поговорить с ней. «Конечно, вы в порядке, мистер Поттер?» — спросила медсестра, выходя из своего кабинета. «Я в полном порядке», — успокоил он женщину, горько улыбаясь. Неизбежность от того, что у него больше не существует возможности поговорить с ней ни сейчас, ни когда-нибудь потом. Мальчик сожалел о том, что не пытался игнорировать свой характер во время второго испытания или не задерживался в выручай комнате, или не воспользовался ни одним из моментов за последние несколько месяцев, чтобы просто поговорить с Флёр. «Если вы настаиваете», — вздохнула медсестра, — «директор хочет поговорить с вами перед тем, как вы покинете больничные покои. Он прямо сейчас направляется сюда». Восприняв это как разрешение, волшебник встал с кровати и облачился в предложенную мантию. Профессора и домашние эльфы не смогли отыскать его вещи, которые надежно хранились в тайной комнате. «Гарри», — обратился Дамблдор, появляясь в дверях больничного крыла, — «ты хорошо себя чувствуешь?» «Да», — солгал мальчик. Что-то затрепетало в области его сознания, как только он встретился с ярко-голубыми глазами директора, и он яростно очистил свой разум, а рука резко бросила к волшебной палочке. «Ах, старый маг выглядел слегка виноватым, ты изучал искусство защиты разума. Я прошу прощения, Гарри, у меня вошло в привычку подглядывать, используя пассивную легилименцию, предосудительную, знаю, но иногда чрезвычайно необходимую для всеобщего блага. Я буду вам очень признателен, сэр», — холодно ответил Поттер, — «если бы вы воздержались от этого. Я знаю об оклюменции и ее принципах, но не о легилименции. Каким образом это работает?» Последнее заклинание, произнесенное темным лордом на кладбище, глубоко засело в его памяти. Волан-де-Морту удалось лишь мельком увидеть эмоции, скрытые под использованным заклинанием и воспоминаниями о детстве, а также фрагментами из жизни в Хогвартсе, но ему попросту не хотелось рисковать несколько более ценным при следующей встрече. Мальчику хотелось отыскать способ держать свое подсознание под полным контролем. «Это сложная и непонятная ветвь магии», — начал Дамблдор, которую с легкостью освоил тот, кого нельзя называть. «Она позволяет волшебнику создать связь с разумом другого человека, увидеть чувства и воспоминания. Пассивная легилименция делает лишь малую часть основной работы, проскальзывая по поверхности твоего сознания и помогая разглядеть достаточно сильную реакцию или мысли, но более сосредоточенный подход позволит мне следить за различными изменениями в человеке, и даже создавать свои собственные видения в голове жертвы. Мне бы хотелось научиться защищаться от этого», — решил Поттер. «Действительно хорошая идея, особенно для тебя, Гарри, ведь тобой заинтересовался сильный темный волшебник. Самый простой способ избежать этого — разорвать зрительный контакт с заклинателем. Только лишь самые опытные волшебники могут поддерживать воздействие без него. Впрочем, им намного проще проникнуть в твое подсознание. Так вот каким образом мне удалось разорвать связь». Понял мальчик. Он трансгрессировал прочь от Ридла, и это позволило ему избежать проникновения в разум. Довольно тревожная мысль пришла ему в голову, когда темноволосый волшебник подумал о том, что, даже за такой короткий промежуток времени, Волан-де-Морту удалось увидеть слишком много воспоминаний. «Я могу порекомендовать тебе несколько хороших книг по этому аспекту магии, Гарри, но, к сожалению, вынужден попросить тебя рассказать о событиях, произошедших после того, как ты коснулся финального трофея и перенесся в другое место». Людо Бэгмин, который воздействовал на него, знал лишь только о том, что кубок должен перенести тебя, Литтлхэнгтон, к Волан-де-Морту, и что темный лорд вернется той ночью. Дамблдор вывел мальчика из больничного крыла и повел по направлению к своему кабинету. «Он вернулся», — тихо ответил Поттер. «На кладбище произошел ритуал с использованием моей крови. Теперь у него есть тело. Что еще ты помнишь, Гарри?» Старый волшебник пристально смотрел на мальчика, который, вспомнив прошедший разговор о легилименции, тщательно очистил свой разум. «Прибыли пожиратели смерти, ближний круг, но Волан-де-Морт был разозлен на них. У нас начался поединок». Наследник Слизерина с трудом выдавил из себя слова, изображая замешательство и лихорадочные размышления. «Берта Джоркинс, ведьма, которая угрожала Бэгмину и наложила на него проклятие Империус. Она убила Крауча, после того как он обнаружил труп Петтигрю, которого ей тоже пришлось устранить за открытую деятельность и риск выдать своего хозяина. Теперь мы не сможем доказать невиновность моего крестного, не так ли?» «Прости меня, Сириус», — извинился зеленоглазый волшебник. «Боюсь, что нет, Гарри», — Дамблдор печально покачал головой. «Это вполне может объяснить тело, найденное посреди запретного леса, хотя мне кажется, что Корнелиус не примет его истинную личность. Произошло кое-что еще». Поттер опустил глаза в притворном смущении, чтобы скрыть мимолетную улыбку от внутреннего триумфа. «Волан-де-Морт победил меня. Он оказался слишком силен, а мне оставалось только трансгрессировать, когда заклинания, поймавшие меня в ловушку, перестали действовать. Пережить дуэль с волшебником такого уровня – это то, чем стоит гордиться, Гарри», – мягко сказал ему директор. «Если быть честным, то в твоем возрасте у тебя не должно оставаться и шанса. Случилось ли что-то необъяснимое, что позволило тебе сбежать? Нет, покачал головой мальчик. Ему пришлось трансгрессировать. Чтобы уклониться от моего заклинания, он убрал палочку подальше в рукав, чтобы ее невозможно было заметить даже при слабом намеке на проклятие зеленого цвета. Поэтому я постарался переместиться сюда и, вроде как, преуспел в этом. Мадам Помфри упоминала о неудачном приземлении, так что Поттер сомневался в том, что это произошло именно так, как он планировал. Дамблдор выглядел слегка удивленным. Что-то должно было произойти, профессор. Твоя первая палочка, если ты все еще помнишь, имела такое же ядро, как и волшебное орудие Темного Лорда. Это может способствовать весьма экстраординарному эффекту, известному как преориенкантатим, объяснил старый волшебник, когда они уже приблизились к каменной горгулье. Возможно, твоя новая палочка потерпела некоторые изменения, если этого не произошло. Сахарные перья, весело сказал он статуе. Что теперь будет, директор? Спросил мальчик. Мне кажется, Гарри, что Волан-де-Морт постарается сохранить свое возвращение в тайне, пока полностью не восстановит силы. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы разоблачить его, но ты ничего не можешь, да и не должен делать в таком возрасте. Не ты должен останавливать его. Возможно, через несколько лет, но точно не сейчас. Директор поспешно поднялся по ступенькам, оставив Поттера позади, и к тому времени, когда он добрался до открытой двери в кабинет, Дамблдор уже сидел за своим столом. «Присаживайся, Гарри», — улыбнулся он, — «и угощайся мятными леденцами, если хочешь. Порой, они действительно помогают мне думать. Я в порядке». «Спасибо, профессор». Мальчик сел за стол, на противоположной стороне от него, избегая протянутой ему миски со сладостями. Во-первых, Альбус подтолкнул к нему довольно увесистую на вид сумку. «Твой выигрыш с турнира трех волшебников, несмотря на все, что произошло с кубком». Поттер вспомнил, что в его руках все еще находился злосчастный трофей, когда трансгрессировал в Хогвартс. «Я победил». Ему удалось подавить усмешку. «Сейчас не время праздновать». Желание увидеть свое имя на трофее, когда французская ведьма не находилась рядом, полностью исчезло. Это значительно ослабило его триумфальный порыв. Мальчик с удовольствием послушал бы, как Флёр хвастается своим именем, запечатленным на кубке, если бы это подарило ему повод поговорить с ней. «У меня есть к тебе несколько вопросов, Гарри», — серьезно сказал Дамблдор, поправляя очки полумесяцы. «Конечно, профессор». Лицо зеленоглазого волшебника оставалось спокойным и неподвижным, хотя сердце бешено колотилось. «Что случилось в лабиринте, Гарри?» «Я видел смерть Крама», — ответил Поттер скучным монотонным голосом. «Притворство здесь не нужно. Ему действительно жалко соперничающего болгарина. Я наткнулся лишь на конец схватки». «И ты ошеломил мистера Дигори», — подтвердил директор. «Седрик никогда бы не сделал ничего подобного самостоятельно, поэтому мне пришлось оглушить его и сломать волшебную палочку. Таким образом его точно не смогут обвинить». Он надеялся, что его авантюра окупится. Ему не хотелось брать на себя вину за действия другого студента, который находился под действием проклятия. «Существовало множество мест, предпочтительней, чем Азкабан. Это очень благородно с твоей стороны, Гарри», — улыбнулся Дамблдор. «Мистер Дигори расстроен случившимся, но, учитывая своевременное решение Корнелиуса и твой рискованный поступок, он никогда не заподозрит свою роль и не будет нести за это ответственность. Я очень горжусь тобой». «Спасибо», — тихо ответил мальчик. «Такой поступок может поставить тебя в очень затруднительное положение, Гарри», — предупредил директор. «В министерстве найдутся люди, которые попытаются запятнать твою репутацию, а это станет для них замечательной возможностью». «Я знаю, сэр», — слабо улыбнулся Поттер, «но мои друзья никогда не поверят в это, и мне, в таком случае, не стоит ничего бояться. Он постарается преодолеть все трудности, если доказательства, в конечном итоге, приведут к нему. Однако, скорее всего, ничего не будет против него сказано, поскольку Бэгмин взял на себя вину за все произошедшие события, значит, не будет ни официального обвинения, ни суда». «Это очень мудро с твоей стороны, мой мальчик», — улыбнулся старый волшебник. «А теперь я должен спросить тебя, что темный лорд сказал тебе на кладбище?» «Он почти не разговаривал со мной», — солгал мальчик, чувствуя себя лишь слегка виноватым. Складывалось впечатление, что Дамблдор знал пророчество, о котором упомянул Реддл, но доверие к директору пропало, и ему не хотелось рассказывать об этом, тем более, что это может сыграть с ним злую шутку. Всего лишь несколько оскорблений и проклятий Круциатус. Понятно, директор на мгновение показался совсем старым. Мне действительно жаль, Гарри, но мне, кажется, не удалось уберечь тебя от беды ни в один из твоих учебных лет, не так ли? Я уверен, что вы не виноваты, сэр, ответил Поттер. Ему хотелось выглядеть добрым, но в его голосе прозвучала жестокая нотка, отчего Альбус слегка вздрогнул. Есть последний момент, о котором мне бы хотелось с тобой поговорить, прежде чем позволю тебе трансгрессировать обратно домой. Впрочем, я должен попросить тебя воздержаться от использования настолько превосходных способностей, за исключением тех случаев, когда это крайне необходимо. Это преследуется законом, даже если оно безвредно, и сторонники Темного Лорда выжидают малейшего повода, чтобы замарать твое чистое имя. Я пользуюсь перемещением только тогда, когда у меня не остается другого выхода, согласился зеленоглазый волшебник, тщательно подбирая слова. Благодарю тебя, Гарри, кивнул директор. Я ценю это. Уверен, что ты преисполнен желанием использовать свою магию тогда, когда только захочешь, ведь я, в своей молодости, применял различные заклинания при каждом удобном случае. О чем вы хотели со мной поговорить? Поинтересовался мальчик. Надеюсь, что это будут крестражи или пускай даже пророчества. Позволь мне доверять ему, как раньше. Он прекрасно понимал, что это всего лишь глупая надежда. Причин для того, чтобы Дамблдор передумал, попросту не было. Ему требуется исполнить свой долг в качестве последней жертвы для всеобщего блага. Мы нашли мисс Делакур довольно далеко от того места, где она потеряла сознание как раз в тот момент, когда мы схватили Люда Бэгмина. Лицо Альбуса в мгновение стало довольно мрачным. Нам очень повезло, что мы успели остановить его, потому что если бы он прикоснулся к ней, что и намеревался сделать, то его постигла бы ужасная участь. Гарри невинно посмотрел на него, освобождая свой разум от мыслей, и уставился прямо в ярко-голубые глаза директора. Я пытался унести ее подальше от опасности. Либо она, либо Седрик, но мне показалось, что его хотят использовать как пешку, чтобы он взял всю вину на себя, но Флёр оказалась не защищена. Когда передо мной возник Сфинкс, я хотел убедиться, что с девушкой ничего не случится, если я неправильно отвечу на озвученную загадку. Это не оправдывает, Гарри, использование настолько ужасной магии. Проклятие, которое ты использовал, считается особенно темным. Дамблдор выглядел крайне разочарованным. Я не идеален, сэр, виновато сказал Поттер. Это был мой единственный шанс обеспечить ей защиту, потому что других заклинаний я не знал. Мне пришлось сделать это ради общего блага, директор, простодушно закончил он. Понимаю, Гарри, вздохнул старый волшебник. Происходили и будут происходить гораздо более худшие события для всеобщего блага. Постарайся не позволять этому обременять твою совесть, ведь, таким образом, никто не пострадает. Наследник Слизерина изо всех сил старался не показать своего гнева на очевидное самооправдание. «Не буду, сэр», — сумел он ответить бесчувственным голосом. «Хуже всего было то, что ты вырастил ребенка для того, чтобы он умер. Хотелось выплюнуть ему через стол.